Да и как объяснишь? Но мне кажется, что беспредельная острота раскаяния, которой проникнута его гравюра «Блудный сын», созданная вскоре после этой поездки, кое-что объясняет. Я не сумею описать эту гравюру и мысли, которые она вызывает во мне, иначе, чем сделал это в своей книге Альбрехт Дюрер. Привожу здесь это описание с некоторыми сокращениями. Среди евангельских притч, особенно понятной и близкой многим людям, оказалась притча о блудном сыне. Он нетерпеливо потребовал у отца свою часть наследства, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Разорившись, узнал голод и тяжкий труд. Раскаявшись, вернулся к отцу, и тот принял его с великой радостью. История эта веками волновала людей не только своим иносказательным, но и прямым смыслом. Он внятен каждому, у кого есть дети, и кто знает, как рвутся они, вырастая из-под родительского крова, как неразумно, на взгляд родителей, распоряжается едва обретенной свободой, растрачивая, если не деньги, то время и здоровье. Кому не случалось месяцами, а то и годами ждать вести от детища, покинувшего отчий дом? Скольким людям знакомы бессонные ночи, когда мысленно представляешь себе своего ребенка голодным, раздетым, разутым, больным, и мыслишь, что ты бессилен помочь ему, накормить, одеть, приласкать, пронзает сердце беспомощностью и ужасом. Кому непонятно счастье неожиданного возвращения твоей плоти и крови, когда вздорными кажутся былые обиды, когда ничего не жаль для вернувшегося, только бы подольше пожил в отчим доме, а главное, только был бы счастлив. Но ведь и нетерпеливая жажда молодости жить своей жизнью, свободной от родительского попечения и указки, испытания, выпавшие на долю того, кто отправился в странствие по жизненному пути, горечь сожалений об утраченном, острота раскаяния, когда, кажется, все готов претерпеть, все что угодно, только бы вернуться к своим, великое счастье переступить родной порог и застать всех живыми, все эти чувства тоже близки и понятны людям. Каждый, прежде чем стать отцом, был сыном. Всматриваясь в гравюру Дюрера, мы с изумлением замечаем, что в лице блудного сына есть ощутимое сходство с самим художником, каким он изобразил себя на некоторых автопортретах. У блудного сына такие же вьющиеся волосы до плеч, такие же неожиданные для батрака свинопаса пышные рукава тонкой сорочки. Мог Дюрер испытать в Италии чувство раскаяния, что покинул родину, оставив родных в опасности? Мог и даже, наверное, испытал. Но мне кажется, что сходство блудного сына с Дюрером на этой картине значит нечто более глубокое. Художник, одержимый своим творчеством, спешит как можно больше узнать о жизни и изведать в ней. Желание это знакомо не только художникам. Человек, которым оно овладело, невольно отдаляется от родных и близких, иногда на время бывает навсегда. Погруженный в свои поиски, занятый своим делом, он не щадит себя, но случается, не щадит и родных, не желая того, становится жестоким по отношению к самым близким людям. Пока он испытывает подъем, пока работа ладится, не замечает этого отчуждения. Но вот работа пошла с трудом или не удалась, а силы иссякли. Раньше он едва мог дождаться утра, чтобы продолжить начатое. Теперь просыпается в тоске перед наступающим днем. Все, что сделано, представляется никчемным, все, что предстоит сделать, непосильным. В голове теснятся воспоминания о подлинных и мнимых винах перед близкими, мысли о деньгах, которые бездумно потратил, о времени, которое зря убил, об обещаниях, которые дал, но не выполнил, о надеждах, которых не оправдал. Сердце жжет нестерпимая тоска, руки сжимаются в отчаянии, лицо искажает гримаса боли, и оно принимает выражение, запечатленное на гравюре «Блудный сын». Ее можно было бы назвать и раскаяние, и угрызение совести. Чтобы так изобразить это состояние, нужно хоть однажды самому испытать чувство, о котором говорит Пушкин.